Второе. То же самое средство — оскопление, искоренение — инстинктивно выбирается в борьбе с каким-нибудь вожделением теми, которые слишком слабовольны, слишком выродились, чтобы быть в состоянии соблюдать в нем меру. Теми натурами, которым нужна «la trappe», говоря иносказательно и без иносказания, какой-нибудь окончательный разрыв, пропасть между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты. Слабость воли, говоря точнее, неспособность не реагировать на раздражение, есть, в свою очередь, только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается наводящим на размышление симптомом. Он дает право на предположение относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. Впрочем, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда такие натуры сами уже не имеют достаточной твердости для радикального лечения, для отречения от своего дьявола. Просмотрите всю историю жрецов и философов, причисляю сюда и художников. Самое ядовитое слово против чувств сказано не импотентами, также не аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами. Третье. Одухотворение чувственности называется любовью. Оно является великим торжеством над христианством. Другим торжеством является наше одухотворение вражды. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов. Словом, в том, что поступаешь и умозаключаешь обратно тому, как поступали и умозаключали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов. Мы же, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать. Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее, гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо снисходительнее. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы противная партия не потеряла силы. То же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новое создание, например, новая империя, нуждается более во врагах, нежели в друзьях. Только в контрасте чувствует она себя необходимой. Только в контрасте становится она необходимой. Не иначе относимся мы и к внутреннему врагу. И тут мы одухотворили вражду, и тут мы постигли ее ценность. Являешься плодовитым, лишь в силу того, что богат контрастами, а остаешься молодым лишь при условии, что душа не ложится в растяжку, не жаждет мира. Ничто не стало нам более чуждым, чем эта давняя желательность, желательность мира души, христианская желательность. Ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная корова и жирное счастье чистой совести. Отказываешься от великой жизни, если отказываешься от войны. Во многих случаях, конечно, мир души является просто недоразумением, кое-чем иным, что не умеет только назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. Мир души может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального или религиозного, или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер, или признаком того, что воздух становится влажным, что приближаются южные ветры, или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение, порою называемой человеколюбием, или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи приобретают новый вкус и который ждет, или состоянием, следующим за сильным удовлетворением нашей господствующей страсти, приятным чувством редкой сытости или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, наших пороков, или ленью, которую тщеславие убедило вырядиться в моральном стиле, или наступлением уверенности, даже страшной уверенности после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности, или выражением зрелости и мастерства в делании, созидании, воспроизведении, хотении, спокойным дыханием, достигнутой свободой воли. Сумерки идолов. Кто знает, быть может, это тоже лишь известный вид мира души?